Но особенно поразил меня странный стук ее сердца. Оно стучало все сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера. Но она преодолела себя. «А где забор?» «Какой забор?» «Под которым он умер». «Я тебе покажу его. Когда выйдем?» «Да послушай, как тебя зовут?» «Не надо». «Чего не надо?» «Не надо. Ничего. Никак не зовут». Отрывисто и как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановил ее. «Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю. Мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу. К тому же твой дедушка у меня на руках умер, и, верно, он об тебе вспоминал, когда про шестую линию говорил, значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится. Вот и книжки я тебе сберег. А ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедная и сиротка. Может быть, на чужих руках, так или нет?» Я убеждал ее горячо, и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли всей обстановки, впечатление ли, произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения, не знаю. Но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули. Она как-то странно поглядела на меня, но уж не сурово, а мягко и долго. Потом опять потупилась, как бы в раздумье. — Елена! — вдруг прошептала она неожиданно и чрезвычайно тихо. — Это тебя зовут Елена? — Да. — Что же, ты будешь приходить ко мне? — Нельзя. Не знаю. — Приду! — прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы, она вздрогнула и с невыразимой болезненной тоскою, смотря на меня, прошептала. — Это который час? — Должно быть, половина одиннадцатого. Она вскрикнула от испуга. — Господи! — проговорила она и вдруг бросилась бежать. Но я остановил ее еще раз в сенях. — Я тебя так не отпущу, — сказал я. — Чего ты боишься? Ты опоздала? — Да, да, я тихонько ушла. Пустите! Она будет бить меня! — закричала она, видимо, проговорившись и вырываясь из моих рук. — Слушай же и не рвись! Тебе на Васильевский, и я туда же, в 13-ю линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу, скорее, чем пешком-то! — Ко мне нельзя, нельзя! — вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет. Да говорю тебе, что я в 13-ю линию по своему делу, а не к тебе. Не пойду я за тобою. На извозчике скоро доедем. Пойдем! Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первого попавшегося Ваньку на скверной гитаре. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится. Что за таинственность, — подумал я. На дрожках ей было очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтобы удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги. Видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не спрашивать, но тут опять не мог утерпеть. — Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я. — Как можно ходить на босу ногу в такую сырость и в такой холод? — Нет, — отвечала она отрывисто. — Ах, боже мой! Да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти. — Я так сама хочу. — Да ты заболеешь, умрешь! — Пускай умру. Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы. — Вот, здесь он и умер, — сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик. Она пристально посмотрела и вдруг с мольбой, обратившись ко мне, сказала: — Ради бога, не ходите за мной, а я приду, приду. Как только можно будет, так и приду. — Хорошо. Я сказал уже, что не пойду к тебе. — Но чего ты боишься? Ты, верно, какая-то несчастная. Мне больно смотреть на тебя. — Я никого не боюсь, —— — отвечала она с каким-то раздражением в голосе. — Но ты давеча сказала, она прибьет меня. — Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала. Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале шестой линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством озираясь кругом. — Поезжайте прочь! Я приду! Приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней. — Ступайте же! Скорее! Скорее! Я поехал. Попроехав по набережной, несколько шагов отпустил извозчика и, воротившись назад на шестую линию, быстро перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее. Она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и все оглядывалась. Даже остановилась было на минутку, чтобы лучше высмотреть, иду ли я за ней или нет. Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней, все по другой стороне улицы. Любопытство мое было возбуждено в последней степени. Я хоть и решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдет, на всякий случай. Я был под влиянием тяжелого и странного впечатления, похожего на то, которое произвел во мне в кондитерской ее дедушка, когда умер Азорка.